«Когда ураган почти достиг города», — пояснил Эл. «Ты ненормальная? Ты могла погибнуть. Это полнейшее сумасшествие. Как такое тебе в голову пришло? Не ори на меня. С каких это пор ты заботишься о моей жизни?» Эл крикнула, и огни сверху храма вспыхнули сами собой. Алмейра вскрикнула. «Эл, пожалуйста, сойди оттуда. Спустись», — стала умолять она. Киха подошел к постаменту. «Дай огонь», — потребовал он. «Тебе? Да ни за что», — возразила Эл и отвела чашу как можно дальше от Кихи. «Не играй со мной. Забыла, кто я?» «Хорошо помню». «Тихо, тихо», — вмешался Радоборт. «Алмейра, забери чашу у Эл. Тебе она отдаст». Эл действительно отдала огонь королеве. Огни погасли. Все погрузилось в спокойствие. «Вам следует держаться подальше друг от друга», — посоветовал Радоборт. «Эл, нам пора к стене. Не представляю, как мы ее разберем. Тебе придется объяснить это не только мне, но и людям». «Разрушить стену?» — удивилась Алмейра. Ротоборт в это время помогал Эл спрыгнуть с постамента. «Нужен камень для строительства», — объяснила Эл. «Добывать его в горах сейчас мы не можем. Люди ослаблены и боятся покидать пределы города. Камень вернется на законное место». «Но как ты сломаешь стену?» — удивилась Алмейра. «Я ее взорву», — пробормотала Эл. «Жаль, что тут нет парочки моих друзей. Впервые об этом жалею. Что-то вдруг пришло на ум. Втроем мы бы разнесли эту стену за час. Есть у меня один старый разрушительный дружок. Но хлебом не корми, дай что-нибудь взорвать». «Вот зачем ты таскала камешки с гор», — захихикал Матиус. «От тебя не скроешься, старик», — улыбнулась ему Эл. Эл привела их к стене. Горожане не торопились собираться. Ватага ребятишек с лампами ждала их с нетерпением. «Отлично», — кивнула Эл и поманила детей за собой. Такой компанией они обогнули стену. Дети сторонились Кику и Радоборта, поэтому сгрудились около Алмейры и Матиуса. «Идите за мной», — скомандовала Эл. Она начала обход холмов, дойдя до определенной точки, ставила там одного своего помощника. Она распределила детей в определенном порядке. «Зажгите свои лампы, поставьте их на землю и отойдите», — крикнула она, чтобы ее было всем слышно. Дети выполнили ее просьбу. Дымы от ламп поплыли вдоль холмов, и стало заметно, что движутся они в определенном порядке, вычерчивая очертания стен бывшего храма. «Невероятно», — протянул Матиус. Она догадалась. «У нее хорошее образование», — повторил Кикха некогда услышанную от Эл фразу. «Видите, — с гордостью сказала она, — он работает даже в руинах. Поднимаем стену и можем погасить ветер. Он будет дуть сильно, но сил его не хватит, чтобы все разрушить». Эл улыбнулась так вдохновляюще, что у присутствующих не осталось сомнений, что она права. Дети прыгали около дымов, шумели, откровенно радовались этому чуду. Эл собрала их вокруг себя, нашептывая старшему мальчику что-то. Тот, понимающе кивнул. Эл показала рукой на дымы и сделала еще пару загадочных знаков. Дети собрали стайку, старший дал им задание, и они снова разбежались, на этот раз по округе. А Эл пошла к старшим. «Какую работу ты найдешь для нас?» – спросил Матиус заинтересованно. «Я возьму с собой Матиуса, а Алмейра и Великие станут ждать людей. Будет лучше, если во время взрыва никого не будет в городе. Здесь самое безопасное место». «Значит, ты не уверена, что у тебя выйдет разбить стену?» – спросил Радоборт. «Как я могу быть уверена? Я никогда здесь ничего не взрывала. Это не мой мир, где я могу быть уверенной в исходе дела. Но тут все чистейший эксперимент». «Эксперимент?» – переспросили Алмейра и Матиус в один голос. Эл приложила руку к губам. «Об этом будем знать только мы». Эл поманила Матиуса за собой. «Знаю это самоуверенное выражение», – заметил Киха. «Когда она так смотрит и улыбается, значит, что она сделает, как говорит. Даже если ей придется вручную и в одиночку разбирать эту стену. По шкале ненормальности Эл это почти крайнее состояние». «Ты так хорошо знаешь ее?» – спросила Алмейра. «Почему же ты тогда пробуждаешь в ней ненависть, о великий, вместо того, чтобы пробудить уважение?» «О, к тебе вернулся рассудок, королева», – саркастически заметил Гикха. «Потому что ее уважение ему не нужно», – ответил за брата Радоборт. «Да», – с досадой подтвердил Кикха и направился в город. «Ты куда?» – воскликнул Радоборт. «Не хочу пугать людей своим присутствием», – ответил Кикха через плечо. И потом пробормотал себе под нос. «Уважение. Нет, мне нужно больше, чем уважение». Эл и Матиус обошли стену вокруг. Эл отмечала слабые места грифеля, Матиус просто следовал за ней. «Зачем ты позвала меня?» «Какой с меня помощник?» – спросил он. «Я вела тебя от людей, особенно от великих. Кикха набрал силу и может распознать, что ты нормальный человек». Он нервничает. «Не могу понять его нутро. То ли у него были другие планы, и я их нарушила, то ли он готовится к чему-то. Но то, что ты нормальный нормального, ему знать не стоит. Он очень напряжен. Я не узнаю его. Он таким не был. Того и гляди, взорвется. Этот мир плохо на него действует. Я не смогу его остановить, он слишком сильный». «Думаю, дело здесь не в мире», — намекнул Матиус. «Ни в мире и ни в вашем состязании. Ни в чем другом внешнем. Это его собственные демоны. И ты». «Последний меня пугает», — сказала Эл и огляделась вокруг. «Он преследует меня с самого начала путешествия. Его намеки меня злят. Он сильнее меня, запросто может заполучить все, что захочет. Я боюсь его интриг. Как бы нам ни пришлось драться». «Не придется», — засмеялся Матиус. «Ты уже победила, девочка моя. В твоем существе присутствует эликсир, который действует на великих лучше любого оружия». Эл обходила стену, касаясь ее рукой, отыскивая щели, чертила грифелем знаки. «Ты знаешь, мне не до шуток», — Эл изобразила обиду. «А я и не шутил. Они оба понимают, что ты действуешь на великих. Один понял, когда сцепился с тобой, ну а другой, по-моему, знал с самого начала». «И что мне делать? Пообещать себе Кики?» Эл вспомнила хитрость Фьюлы и усомнилась, что можно обмануть старшего наследника. «Зачем же так? Ты же не вещь. Нет, пусть он тебя завоевывает». «Да не нужны мне его завоевания», — не выдержала Эл. «Они нужны ему», — настаивал Матиус. «Эл, ты их можешь изменить. Тебе дана такая способность. Это твой дар. Он неожиданно открылся для тебя, так воспользуйся им, чтобы сделать этот мир лучше. И к чему это приведет? У меня другие цели, и в данный момент мне не до Кихи». Эл решила прекратить разговор. Матиус почесал склокоченную шевелюру. «Что ты за существо такое? Ну чему же ты служишь? Смотрю на себя, и кажется мне, что ты действительно похожа на наши ураганы, и Кика тут прав. Сила, которая прилагается не по мудрости, а по узкому разумению. Спасешь ты город, и что потом? Кто тут будет править? Алмира? Этому городу нужна не только твоя милость, но еще и правитель». «Правитель найдется», — сам сказал, остальное само приложится. Эл смотрела наверх, щурясь, словно прицеливаясь. «Вот так просто, найдется», — Матиус покачал головой. «Нам не нужен кто-то неопределенный. Тут нужен король, настоящий, который сохранит и народ, и легенды, и город, и храмы твои». «Это намек?» «Понимай, как хочешь. А я вернусь за Алмирой. Нам нужно попасть в дворцовую библиотеку». Отмахнулся Матиус с таким видом, будто он сказал достаточно. Эл догадалась, что он пытается ей намекать, и она должна понять его игру. «Нет, в библиотеку мы пойдем вместе», — возразила Эл. «А сейчас она будет среди людей. Они должны понять, что их королева достойна уважения. И Алмейра его заслужила». «Она не сможет быть среди людей. Она сбежит», — заявил Матиус. «Нет, ей нужно там быть», — повторила Эл. Хитро улыбнулась, подумав, что присутствие ротоборта вдохновит ее на смелость. Она подняла с земли камушек, повертела его в руках, потом достала еще один из кармана куртки. И из другого кармана извлекла флакон, капнула на один из камней. Один камушек она положила на землю, а другой бросила в первый. Раздался резкий хлопок, и пыль полетела вверх. «Ах!» – вскрикнул Матиус и бросился бежать. Эл громко расхохоталась. «Ну, примерно так», — сказала она. «Примитивно, но действенно. Дмитрий пришел бы в восторг».